Мы встретились в одном дорогом баре в самом центре. Его там хорошо знали. Вдруг, неожиданно, Джимми начал расспрашивать меня о семье, потом о работе. Я не уходил от ответов, говорил правду. Потом он мне задал вопрос. «Какие ты выводы сделал о вооружении после Афганистана?» Я задумался. Вспомнил все свои размышления уже после вывода бригады в «Союз». Несмотря на насыщение поля боя снайперским и гранатометным вооружением, противотанковыми управляемыми ракетами и минометами, главным образом вооружение любой современной армии по-прежнему остается основное оружие пехотинца — автомат. Автоматическая винтовка. Джимми посмотрел на меня из-под лобья. «И это при том, что твоя бывшая армия так сильно насыщена техникой?» Нас еще в училище учили, что вся наша работа нашего мотострелкового отделения строится вокруг БМП или БТР этого отделения. Преподаватели нам говорили, что это опыт Второй мировой войны. Объясняли, что вся боевая работа пехотного отделения в вермахте строилась вокруг пулеметчика. Потом, когда у них появились первые БТР, тогда начали акцент делать на его крупнокалиберный пулемет. И у нас также было. Командир сначала хочет уничтожить противника из вооружения БМП или БТР. Потом уже начинают работать все остальные. А ты, получается, по-другому думаешь? Мой опыт очень ограничен. Я воевал в пустыне. Другие наши батальоны воевали в горной местности или в так называемой «зеленке». Мы общались, разговаривали друг с другом, даже спорили. Они мне говорили, что в их условиях роль и эффективность техники сильно снижается. Часто вообще сводится к нулю. Там на первое место выходит уже человек, пехотинец. Твои друзья довольны были вооружением пехотинца? Нет, вообще все плохо. Все. Экипировка, включая бронежилеты. Недовольны были и нашим основным калибром 5.45. Среди офицеров столько споров было о том, что лучше, 5.45 или 7.62. И к чему ты склонился? Не знаю. У обоих калибров есть свои преимущества и недостатки. У 7.62 два самых очевидных, которые никак не решить. Более сильная отдача и больший вес носимого боекомплекта. Джимми усмехнулся. Над этим во всех передовых армиях мира спорят. И в нашей армии то же самое. А можно вопрос? Конечно. Сэр, а чем вы сейчас конкретно занимаетесь? Это не секрет? Я работаю с одним предприятием, которое работает на нашу армию. Помогаю донести до Пентагона то новое и перспективное, что у нас есть и может появиться. С моей помощью быстрее получается. И это и не запрещено. Выгодно всем. А семья? У меня сын уже подполковник. Где-то твой ровесник. Наверное, морпех? Нет, мой сын летчик. Воевал в заливе. Больше никому ничего знать не следует. Понимаю. Сэр, вы мне в прошлый раз говорили, что есть у вас опасения о том, что с США может произойти то же самое, что произошло с СССР. Но не пояснили, не конкретизировали. Сказали только о событиях в Лос-Анджелесе. Этот риск я понял. Он единственный? Если бы. Наши бизнесмены и политики такого наворотили. Посмотри внимательно. Все производство все больше уходит к желтым. Не только китайцам. Разве это хорошо для Америки? А ты знаешь, какие эти узкоглазые скоты? Я не особо с ними сталкивался. Я воевал с ними во Вьетнаме. Это нелюди. Тяжко вам там пришлось. Если бы не политики, было бы все по-другому. Мы бы там победили. И создали бы под брюхом у китайцев смертельную угрозу. Могли бы их оттуда палкой тыкать. А что сделали политики? Предали нашу армию. Предали солдат и офицеров. Эти вонючие либералы нас предали. Они все педерасты. Так что конкретно они сделали? Они судили мою армию на процессе лейтенанта Келли. Знаешь о таком? Да, я знаю, что там произошло. Вот так мы и проиграли в той войне. Неподготовленное гражданское население моей страны поддалось на эмоции этих желтых, которых мы сюда пустили в большом количестве. Начали сочувствовать не своим солдатам, а этим жалким узкоглазым. Политики испугались за свои выборы, и все покатилось в пропасть. После встречи с Джимми я перечитал информацию о том, что совершил взвод лейтенанта Келли. Из показаний рядового Майкла Бернхарта. Я дошел и увидел, что эти парни делают странные вещи. Поджигают хижины, ждали, пока люди выйдут, а затем расстреливали их. Заходим в хижины и расстреливаем их. Собирать людей в группы и расстреливать их. Когда я вошел, вы могли видеть кучу людей по всей деревне. Все кончено. Они были собраны в большие группы. Я видел, как они стреляли из гранатомета М-79 в группу людей, которые были еще живы. Но в основном это было сделано с помощью пулемета. Они расстреливали женщин и детей, как и всех остальных. Мы не встретили сопротивления, и я видел только 3 захваченных орудия. У нас не было жертв. Это было так же, как в любой другой вьетнамской деревне. Старые папаши, женщины и дети. На самом деле, я не помню, чтобы видел хоть одного мужчину призывного возраста во всем месте, живого или мертвого. К счастью, мне ни разу не пришлось брать афганские кишлаки. Ни с чем подобным я лично не сталкивался, но рассказы слышал разные. Знал, что к афганцам у нас были чувства те же, что и у американцев к вьетнамцам. О встречах я информировал руководство и передавал всю информацию. В это время разработка Джимми была признана руководством как приоритетная. Ричард ушел на второй план. Тем временем продолжал всеми способами шпионить за Вильте. Она как преобразилась. Даже стала больше готовить еду дома. Вообще стала больше внимания уделять детям и мне. В то же время я из нее вытащил информацию о том, что фирма работает сейчас в тематике высокоточных боеприпасов для гаубиц калибра 155 мм и выше, что разрабатывает системы разведки, управления и наведения. Сообщил Сергею Валентиновичу. Ожидал, что он все-таки поставит мне задачу на эту тему и морально готовился ему отказать. Этого не случилось. В самом конце ноября 1999 года срочный вызов по тревоге. В тайнике лежит инструкция. Точная копия жетона полицейского штата Нью-Йорк. Возможно, и оригинал. Задача выследить и жестоко избить негра, набирающего популярность рэпера Нью-Йорка, популярного среди своих, обделенных. Но не просто избить, а нечаянно засветить этот жетон. Ненавязчиво, не заметив, что негр его увидел. Въехал в Нью-Йорк. Найти его труда не составило. Админ мне сообщил. Но подойти к нему очень сложно. С ним всегда ошивается человек 5-6 агрессивных негров. Кроме того, живет там, где днем с огнем не встретить ни одного белого. А если они встретятся мне в своем районе, то костей не соберешь. Как сделать? Как и было предписано, оделся очень бедно. Ходил по краю этого района, но внутрь не заходил. Вскоре заметил одного негра, который вышел из своего района и направился по улице. Этот негр показался мне злобным, примерно моим ровесником. Пошел аккуратно за ним. Вижу, что негр зашел в книжный. Я тоже зашел. Негр выбрал какие-то детские книжки. Присмотрелся аккуратно. Обвел взглядом стеллаж с детской литературой и взгляд задержался на книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Сам внутри себя усмехнулся. Разве могло быть иначе? Это самая добрая книга из тех, что я когда-либо читал. Вспомнил детство, маму. Эту книгу мы обсуждали с мамой. Именно она настояла, чтобы я ее прочитал. Мама. Вспомнил цитату из книги. «Я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр». И еще одно. «Вы красивые, но пустые. Ради вас не хочется умереть». Второй раз в жизни я прочитал эту книгу уже после Афганистана, когда на душе было совсем тяжело. Прочитал как-то поздно вечером, залпом, не мог оторваться. Мои друзья бухали жестко в тот вечер, это было летом 1990 года. Уже было ощущение надвигающейся катастрофы, по крайней мере, в войсках Туркестанского военного округа. Но, может, не во всех, но в тех, что вывели из Афгана и бросили. Жуть, что творилось! Жуть! Тогда книга меня умиротворила. После ее прочтения я посмотрел на окружающую меня действительность глазами маленького принца и улыбнулся внутри себя. Пришел к выводу, что все-таки книга совсем не детская, мудрая. В голове была еще одна моя любимая и полная цитата. «Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: а какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек? Они спрашивают, сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец? И после этого воображают, что узнали человека». Решил купить эту книгу и перечитать опять, но уже на английском. В магазине только 2 покупателя. Остановился у негра и начал рассматривать те книги, которые выбрал он. Это были детские комиксы, в отличной полиграфии. Легко с ним заговорил. Негр спросил, что за книгу я выбрал. Я объяснил, немного рассказал и постарался заинтересовать. Кажется, легко. Но как же непросто навязчиво рассказать о такой книге взрослому человеку? Вижу, что у меня вышло, однако он не стал ее покупать. Смотрел на меня очень по-доброму и удивленно. Сначала он расплатился, и я попросил меня подождать буквально одну минутку. Негр расплылся в улыбке, когда я ему, выйдя из магазина, подарил эту книгу. На мгновение возникла неловкость. Потом он предложил зайти как-нибудь выпить. Недалеко был хороший бар, и он предложил зайти в него. Я слегка возразил, обосновав лишь тем, что бар этот недешевый, и лучше подыскать место более скромное. Мой собеседник немедленно предложил пойти в другое место. Он знает очень хорошее и показал рукой в сторону опасного для меня белого района. «Но там мне будет небезопасно», — возразил я. «Нет, я вырос и всю жизнь там живу. Меня все знают и уважают. Когда ты со мной, не посмеют тебя обидеть». В итоге мы просидели в баре около 3 часов. После бара негр провел экскурсию по всему району, и мне не составило труда осмотреть окрестности и сам нужный мне адрес. Простились почти друзьями. На следующий день я на арендованной машине устроил за рэпером тотальную слежку, как только его машина пересекла границу. Сплошные встречи и обнимашки с неграми, то в одном месте, то в другом. Вечером ужин в ресторане. Потом ночной клуб, где тоже не подобраться. Следующий день почти такой же, но я поменял машину. Не стал дожидаться, пока негр покинет ночной клуб. Я очень устал. Измотал он меня. Решение пришло само собой. Решил штурмануть. В наглую, в тупую. Дерзко и резко. Пробрался к дому, где он проживал, незаметно. Ближе к 4 часам утра. Шел пешком. Еще темно. Капюшон, маска негра под балаклавой, черные латексные перчатки. Немного, совсем легкая, наглая, развязанная негритянская походка. У дверей таунхауса стоит негр, слегка оперевшись плечом к стене. Это охрана. Смотрит на меня, не отрывая глаз. Подхожу ближе и специально демонстрирую ему участок шеи с белой кожей. Негр напрягается. «Чё ты здесь делаешь, моль? Беги отсюда!» «Заткнись, негр, я пришел трахнуть тебя в рот и в жопу!» Негр молча кинулся на меня и уже через 3 секунды упал в палисадник от сильнейшего удара битой, внезапно появившейся у меня в руках, которая была прикреплена на моей спине под курткой. Подошел ближе. Нормально. Отработанный и очень сбалансированный удар вывел его из сознания, но жить будет. Это специальный удар. Ему я обучен инструкторами еще в Подмосковье. Звоню в дверь по домофону. Включилась камера домофона. «Черт, ты видел, сколько времени? Ты у меня сейчас огребешь рожу черномаза. Ты кто? Что тебе надо? Тварь, где Уэйн? Куда он делся? За что я ему плачу деньги?» Видимо, он имел в виду своего охранника снаружи. «Джейк, у меня срочная новость. Тут белые полицейские прямо сейчас творят беспредел. Открой! Там наших эти твари избивают до смерти!» «Что? Сейчас? Где? Где Уэйн?» Дверь быстро распахнулась, и передо мной стоял нужный негр. Я ворвался, оттолкнув его всей силой своего туловища, захлопнул за собой дверь, и тут же битый нанес мощнейший удар по полости рта. Крика не было. Было очень глухое и мощное мычание. «Будешь кричать, убью!» Нанес несколько ударов. Негр хрипел. «Если ты, грязный нигер, еще хоть раз произнесешь хоть одно обидное слово против полиции Нью-Йорка, я тебя больше бить не буду, а просто выстрелю и вышибу тебе мозги. Скажешь, что на тебя напали грязные нигеры. Понял?» «Понял, понял, не бей меня. Поговори с лейтенантом Эллардой. Он тебе все расскажет. Я с ним работаю. Он мне обещал, что не будет проблем. Поговори с лейтенантом Эллардой». Прошамкал, выплевывая зубы, негр. В это время я наклонился и вплотную приблизился к его лицу. Гарантированно под курткой на груди спортивной кофты он увидел очертания полицейского значка. Разумеется, он хорошо понял, что я вовсе не негр. И только после этого я нанес ему несколько верных отработанных ударов по телу, ногами и руками. Он был в бессознательном состоянии. В спальне, в кровати застал испуганную голую негритянку. Симпатичная. От страха едва вскрикнула. Сначала хотел ее где-то запереть. Не вышло. Нет таких ручек на дверях. Поэтому ноги, руки и рот заклеил клейкой лентой. Сделал это максимально бережно. Накрыл одеялом, чтобы не мерзло. Рэпер лежал и постановал. Внезапно появилось желание еще что-то сделать этому негру. Пересилил себя. Возвращался тем же путем. Избавлялся от всего, теперь уже ненужного, частями. Потом приехал на Манхэттен. Давно хотел здесь побывать. Устроился в гостинице. Сначала лег спать, но не смог уснуть. Встал и пошел гулять по району. Я знал, что это самый настоящий стресс. Меня учили с ним бороться не только в Подмосковье. Стресс — это совокупность не специфических, но нормальных физических или психологических реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов. Это очень сильное нарушение привычного, удобного и комфортного. И еще в училище нас учили стараться быстрее возвращаться в состояние нормальным. Помню, как один преподаватель, видя, что курсанты, как роботы, старательно повторяют зазубренное, высказался и объяснил нам очень просто и доходчиво. Когда просыпаешься утром после бурной пьянки, то невольно начинаешь прокручивать в голове все, что сказал, сделал, не сказал, не сделал и так далее. Появляются жуткие муки совести, страдания, досада на себя. Так вот, так делать нельзя. Думать надо только о наступившем дне, о задачах, о вооружении, особенно неисправном. Как его отремонтировать, как отремонтировать все БМП взвода, о планах, конспектах сегодняшних занятий, о расписании занятий роты, ну и, конечно, о его величестве комбате и командире роты, то есть только о том, за что вы сегодня можете получить, и самое главное думать о любимом личном составе. Задумайтесь, какой сюрприз он вам преподнесет за эту ночь. После этих добрых и родных, грубоватых, но доходчивых воспоминаний стало тепло и легче. Нормально. В Подмосковье преподаватель одной из дисциплин тоже был из сбитых летчиков. Они и сами себя так называли. Тоже много лет был нелегалом, с его слов. Он учил сразу же сосредоточиться на мыслях о том, что я скажу в этом случае, если сейчас меня... То есть учил постоянно отрабатывать легенды на все возможные ситуации, самые неожиданные. Учил жить этими легендами, а не просто думать о них. Очень занимательно. Увлекает полностью. Везде учили для снятия стресса давать умеренные физические нагрузки при наличии возможности. Вот эти методы и привели меня в норму. В обед вернулся в район гостиницы. Проголодался. Зашел в итальянский ресторан. Заказал бутылку красного калифорнийского вина и пиццу-маргариту. Меня обслуживала очень симпатичная официантка, явно со славянским акцентом. После вина все-таки решил познакомиться с официанткой и заговорил с ней по-русски. Зовут ее Люда. Девушка приехала сюда из Львова. У нее смена заканчивается в 5 вечера. Предложил сходить и поужинать в стейк-хаус неподалеку. Договорились встретиться в 8 вечера, так как ей надо будет после работы заехать домой, там решить вопрос с ребенком. После этого я ей сказал, что мне тоже это время удобно, так как надо посмотреть гостинцы детям и жене. При этом сообщил, что живу не в Нью-Йорке. Специально все это сказал и понял, что ее это не смутило. Встретились вовремя. Выглядела она совсем по-другому. Очень симпатичная, даже красивая. Раздумывал, как перейти к делу. В итоге сказал: «Пойдем в гостиницу или есть другие пожелания?» «В гостиницу? У меня нет условий». «Тогда номер оформим на тебя, а я его оплачу». «Это почему так?» «Я от жены шифруюсь. Она у меня ревнивая и запросто может проверить, был ли я в гостинице один. И вообще может устроить все, что угодно». «Тогда понятно. Без проблем. Ты сколько по времени хочешь быть со мной?» «Ну, не знаю, я не думал». «Если берешь меня на всю ночь, то с тебя 1000». «Не понял». «Что ты не понял?» «Ты за деньги? А ты думал, я по любви время на тебя трачу?» «Извини, я не понял этого». «Мы в Америке, парень, и мне очень нужны деньги». «Что ж, меня все устраивает. Тогда зайдем в маркет и возьмем что-то выпить». «Давай купим водки или виски. Меня тошнит от этой красной кислятины». «После вина рискованно. Развезет». «Боишься не кончить?» «Нет, это я тебе гарантирую. Один раз это точно». «А второй я тебе обеспечу. Это моя забота». «Ты часто этим занимаешься?» Люда пристально и несколько недовольно посмотрела на меня. «Я этим вообще не занимаюсь. Знаешь, сколько я не трахалась?» «Нет». 2 года». «Ого, а что так?» «Все хотят на халяву, и не все мне нравятся. Я не со всяким смогу. Вот ты мне сразу понравился. А потом, когда заговорил по-русски, когда по-человечески меня пригласил на свидание, мне так захотелось пообщаться, ну и секса тоже». Я пытался ей не верить. Всячески додумывал корысть, иную, кроме денег и секса. Но не смог себя пересилить и поверил. Не хотелось ей верить. В конце концов, я не профессионал, и меня не научили, как с этим всем работать. Не сразу понял, почему она пришла на свидание с сумкой. Но когда мы в номере сходили в душ, то все понял и увидел. В ее сумке были шпильки на высоченном каблуке, чулки, юбка в обтяжку, кофточка и очень сексуальное белье. Неожиданно для непрофессионала. Очень неожиданно. Но и задавать вопрос в лоб на этот счет счел неправильным. Между делом и после водки разговор был очень оживленным. Самым главным выводом было то, что Люда очень сильно нуждалась в деньгах. Искала любую подработку, готова была выполнить любую работу. Попутно, после того, как убедился, что она сильно опьянела, все-таки задал ей вопрос насчет экипировки. Ответ меня тоже удивил. Типа сразу поняла, что у меня есть деньги. Определила это не по одежде, по ценам ее ресторана и по цене заказанного мною вина. Оказывается, она просто хочет, чтобы я возвращался к ней периодически. Хочет более-менее регулярных встреч. Ей со всех сторон выгодно. Поразился ее бесхитростности. А может, на самом деле так? Звучит убедительно. Именно идея найти себе помощника, не задающего лишних вопросов, из другого города, подвигла меня с ней познакомиться. Именно поэтому я предложил ей свидание. Изначально представил, что в красивой одежде и с соответствующей подготовкой Люда будет внешне неотразима, что в моем замысле сильно расширяло круг ее возможных задач. К тому же уже в гостинице она неоднократно говорила о готовности выполнить любую работу и о том, что от работы официантки ее просто воротит. В 3:00 ночи отправил ее на такси к себе домой. Несмотря на то, что кроме бутылки вина в ресторане, она выпила со мной бутылку водки, держалась Люда очень хорошо. Кремень! Кроме того, она была очень спортивной, физически крепкой. Честно и без кокетства назвала свой возраст – 31 год. В сексе она была фантастически приятным и инициативным партнером. Люда выразила готовность выехать и выполнить со мной любую задачу, даже криминального характера. Она сама на это намекала. Ее интересовали только деньги. Я же прямо ей сказал, чтобы она меня ни о чем не расспрашивала, объяснил это нежеланием врать и желанием все о себе скрыть. Ведь у меня 2 детей и жена. Только и сказал, что я иногородний. Давно заметил, как мой отставной генерал реагирует на женщин, на красивых женщин. Несмотря на то, что у него была крепкая семья, которой он очень дорожил, было очевидно, что он очень неустойчив в части любви к противоположному полу. Кроме того, я уже изучил, что ему нравятся женщины европейского типа. Очень классические, но стройные, с красивыми ногами. Возможно, это самое первое, на что он обращает внимание. С нормальной грудью. Высокие, накрашенные, в возрасте от 30 до 40 лет или немного старше. То есть Люда однозначно должна ему понравиться, так как у нее все этому соответствовало и при этом были очень красивые и стройные ноги. Кроме того, этот генерал вряд ли будет покупать проституток. Скорее всего, он считает это неприемлемым. Ладно, будем считать, что вербанул себе помощника, который готов работать вслепую. Спешки нет. Тем более, что-то мне мои начальники рассказывали про медовый метод. Учимся. Потом с Коваленко все обговорю. Пусть расскажет, что надо делать и как. Или, может, другое что-то скажет. Сергей Валентинович сообщил, что все цели моей акции в Нью-Йорке достигнуты. Не счел нужным мне что-то сказать. Я разозлился и решил ничего ему не говорить про эту Люду. Дальше видно будет. Самостоятельно попытался выяснить, кто этот лейтенант Элларди. Все само собой всплыло вскоре. История с этим рэпером получила огромную огласку в Нью-Йорке, но с некоторой задержкой. Посыпались обвинения и подозрения в адрес полиции. Начались разрозненные выступления негритянского населения. Вот-вот должны были начаться массовые выступления. Сорвалось. По телевизору выступил лейтенант Элларди, тоже негр, и сам потерпевший. Заверили, что все это была инсценировка, что нападал не полицейский, а основные подозрения падают на криминальные сообщества, желающие полиции мести. Сергей Валентинович мне потом объяснил, что это было очень нужно нашему ГРУ. Кое-кто из наших передаст американцам «привет» и предложит прекратить нам создавать проблемы на Северном Кавказе, где вовсю шла операция нашей армии по уничтожению радикального ислама и борьбы за независимость. До меня дошло, почему мне не приказали убить этого рэпера. Все сошлось. Ведь я очень хорошо знал, что у нас в Дагестане и Чечне развернулась самая настоящая война. Видел, в каком состоянии там была наша армия, и очень хотел помочь. Со слов Коваленко, я внес очень достойный вклад. Это моя личная песчинка в дело победы над врагом. Многие в США ждали второго штурма Грозного. Это было топовое событие, как чемпионат матча по НБА. Это правда. И именно как к шоу относились. Никто нам не сопереживал, по крайней мере, в моем окружении. А я ждал победы. Очень хотел, чтобы эти рожи покривились. Но также знал, что многие из моего окружения не называли чеченцев повстанцами. Многие и им не сопереживали. Точнее, им точно не сопереживали. Хотя желали России поражения.